Я смотрел на пустынные берега, и сердце щемило от воспоминаний. Беда преследовала нас и дальше. Доплыв втроем на едва управляемом судне до Москвы, мы только чудом не попали в очередной переплет. Под столицей стояли татары, кругом страшные последствия пожара, во множестве трупы жителей, дороги запружены тысячами беженцев, в одночасье лишившихся крова. Какой уж там торг. Хорошо уже то было, что на татар тогда не наткнулись. Да по мелководью на груженном судне до Пскова добрались. На корме повесили масляный светильник в слюдяной коробке, да на носу уселся вперед смотрящий. Мы же, поболтав перед сном, улеглись спать. В управлении судна мы участия не принимали. На веслах не сидели, нужды не было. Что еще делать пассажирам, кроме как есть, спать и любоваться проплывающими мимо пейзажами? Наше судно качнуло на стрелке. Мы выходили на просторы Волги. Слева по курсу раскинулся на холме Нижний Новгород. Как завороженный я смотрел на сияние куполов храмов, высившихся за высокими стенами крепости. Они играли огненными всполохами в лучах солнца. Вот справа оживленная пристань. Несколько судов качались под ногами грузчиков, таскающих тяжеленные мешки. В борта десятков причаленных лодчонок плескалась вода. На берегу сушились сети. Вот и Нижний позади. Мы плыли вниз по Волге. Широка река, аж дух захватывает. От берега до берега километр. Суда снуют вверх-вниз, как на оживленной дороге. Тут уж рулевой смотрит не только за тем, как на мель не сесть, а как бы с другим судном не столкнуться. Величием русской реки восхищались и иноземцы. Еще в древности греки называли ее Ра, что означало «щедрая». Арабы величали ее Ишель, река рек, татары и Тиль. Русичи же связывали название со словом «влага». Могучая Волга, дававшая жизнь расположенным на ее берегах малым деревенькам и большим городам, торжественно и неторопливо несла свои воды в далекое Каспийское озеро. Слева уходил за горизонт, пологий, весь облитый солнцем, пышный зеленый берег. Правый возвышался кручами, поросшими лесом. На пятые сутки миновали границу с бывшим Казанским ханством. Вскоре показалась вдали слева по курсу и сама Казань, центр вассального Казанского царства. Я надел татарский шитым золотом халат, опоясался, не забыл и про тюбетейку. Почему я это сделал? Сам не пойму, видать, интуиция подсказала, и как оказалось, не зря. На траверзе Казани с двух сторон к ушкую подошли лодки с татарами. И хоть царство Казанское уже было под рукой русского государя, ясак, налог с товара, татары взимали исправно. Только мытари казанские поднялись на палубу, как я выступил вперед и заорал гневно, естественно, на татарском. «По какому праву задерживаете меня, друга визиря?» Увидев золотое шитье халата и услышав повелительный голос, татары пали ниц в поклоне. «Прости, вельможа, по виду судно русское, досмотреть решили?» «Вон отсюда!» — топнул я ногой. Мытари, пятясь, очень шустро спустились в лодки и отплыли. Мои сотоварищи облегченно вздохнули. «Да, хитрец, Юрий. Теперь понятно, почему одеяние басурманское взял. А что ты такое им сказал, что не бегом с судна? Погоди, а язык? Откуда язык их не знаешь? Ты же мне не говорил». Засыпал меня вопросами изумленный Александр. «Потом расскажу. Вспоминать не очень приятно, добыл в плену татарском. Когда удалились от Казани далеко, я снял халат, повесил в каюте. Довольный Александр руками бережно расправил на нем складки. В глазах его плясали веселые чертики. «Пусть повисит до обратного пути. Глядишь, деньги сэкономим на Ясаке. А я уж грешным делом подумал, не скоморошничать ли на чужбине решил. А оно во как повернулось». Мы продолжали плавание, держась вблизи других попутных судов. Такая осторожность не была излишней. Но не татар следовало остерегаться. Торговый путь на Волге был курицей, несущей золотые яйца. Поэтому за нападение на купцов карали смертной казнью. Пошаливали волжские разбойники. Ходили среди купцов леденящую душу истории о нападении в атак на одиночные ушкуи. Что оставалось делать незадачливому купцу, услышав грозный клич «Сарынь на кичку»? Или спешно идти и лежать на кичке, палубе, на носу судна, пока разбойники не закончат свой грабеж и уберутся, или... Я надеялся, что нас минует чаша сия. У нас не было вооружения, и потому мы старались быть поближе к другим судам. 2 дня мы без происшествий спускались по Волге до Волока на Дон. На Волоке казаки муторно и долго вытаскивали ушкуй на берег. Связкой валов погонщики тащили его по деревянным полозьям, густо смазанным дегтем, по степи, пока, наконец, не достигли Дона. Александр показал рукой на канаву и насыпи земли по краям. «Смотри, как здесь турки расстарались! 5 лет назад визирь их Магометка с ханом крымским Давлет-Гиреем походом на Астрахань пошли. Флот османы у Азова оставили, а здесь канал рыть задумали до самой Волги, чтоб, значит, туркам в Персию плавать сподручнее было. Много сюда янычар людей загнали. Тогда, ох, да, вишь, бросили все, дожди зарядили, еще немного и холода бы прихватили. А тут дружины наши собрались, отогнали. Передумали турки с крымчаками Астрахани сождать, ушли, а наши-то по пятам за ними. Флот, что на Азове стоял, шторм разбил. Едва басурманы ноги унесли. Я слушал Александра, а сам вспоминал вопросы и намеки хитрого визиря в Стамбуле, мечтавшего восстановить царство мусульманское на берегах Ахтубы. Смотрел на безразличных ко всему размеренно жевавших траву валов, отвалы земли, и пытался представить себе белоснежные суда в огромных шлюзах современного Волга-Дона. Вон откуда история его начиналась, оказывается. Впрочем, мой друг Александр этого никогда не увидит. Меж тем наше судно уходило от Волока по Дону вниз по течению. Справа показалось устье Северного Донца. Теперь уже и Азов близко. Мы пополнили запасы пресной воды, впереди соленое море. И вот уже остались позади стены древнего Азова. Мы вышли в Азовское море. Море мелкое, изобилующее отмелями, но богатое рыбой. Все свободные от вахты закидывали с борта удочки. Наловили леща, мелкой тюльки, попадались и судаки. Если бы сеть была, может, и осетра бы поймали. На обед у нас была прямо-таки королевская уха. Рыбы при закладке в котел не жалели. И фактически это была вареная рыба с небольшим количеством бульона. Наелись все от пуза.